«А, вставай, а то караван уйдет без тебя», — сообщил ему грубарь. «Ишь, как разоспался-то, что, вчера поздно лег?» «Да, поздно, то есть лег-то я уже сегодня, часа два тому как, и чем занимался?» Андрей потер ладонью лицо, глубоко вздохнул и только затем ответил. «Да снарягу доделывал, аптечка-то у нас была от снега 4, а снаряга от пилона, вот и пришлось повозиться малиха, доделал, ага, ну и ладненько, тогда давай быстро умывайся, собирайся и садись завтракать. А это Эван как разоспался-то, я тебе почему разрешил бесплатно в лавке ночевать, чтоб ты лавку охранял, а ты вон как крепко спишь, да всю лавку можно вынести, а ты и не проснешься». Андрей хмыкнул, наклоняясь над маленькой раковиной в углу. «Как же, охранял, чтоб пахал на тебя, как папа Карло». Грубарь каждый вечер, закрыв лавку, наваливал на него столько работы, что он управлялся с нею только часам к 3 утра, ну если по земным меркам считать. Слава богу, здешние ски где-то на 6-ю часть длиннее земных суток, так что время выспаться все равно оставалось. Даже с учетом того, что свое собственное снаряжение Андрей доводил до ума за счет своего времени на отдых. Комбез, снаряга и легкий шлем обошлись ему в 3000 кридов, с учетом всех запчастей, которые пришлось покупать. Но, принимая в расчет, что, скажем, один комбез довольно популярный начальный для этого горизонта марки «Зима 6», если бы он вздумал покупать его новым, стоил здесь около 6500 кридов. Это были, можно сказать, копейки. Впрочем, его комбез после ремонта имел заметно сниженный ресурс и защитные возможности, но даже подержанная «Зима 6» выставлялась в местных лавках не менее, чем за 3000, причем в состоянии куда более потрепанном, чем у него. Таким же образом дело обстояло и со снарягой и шлемом, только ботинки пришлось покупать новые. Рюкзак и оружие грубарь посоветовал здесь не приобретать. Доберешься до первого горизонта, купишь. Здесь выбор того, что тебе имеет смысл брать, очень скудный, так что ничего полезного я для тебя не нашел. А что есть из хотя бы приемлемого, стоит раза в 3-5 дороже, чем на первом горизонте. И как мне без оружия, мулом-то? Да запросто, рассмеялся владелец лавки. Ну, сам подумай, ты сюда, на 5-й горизонт, аж с 11-го добрался совсем без оружия и под охраной неполной команды, а отсюда двинешься под охраной полноценного конвоя. И не вниз, а вверх. Да и, к тому же, то оружие, которым ты сможешь пользоваться, на любом горизонте, ниже 2-го, ни одну тварь даже не поцарапает. Так чего зря тяжесть таскать. Лучше выставишь большую загрузку. Стоимость найма мула здесь зависела от 3 показателей. Во-первых, от массы переносимого груза. Во-вторых, от сложности и, в-третьих, от длительности маршрута. Так, скажем, перенос 50 плаев груза между 1-м и 5-м горизонтом стоил в коме порядка 40 кридов за день маршрута. И, поскольку здесь редкий маршрут занимал менее 10 дней, заработанная сумма, как говорил грубарь, приблизительно оказывалась равна чистому доходу бродника, промышляющего на 1-м-2-м горизонте с одного рейдового такта, то есть, самого рейда и нескольких дней отдыха после него. Если же учесть все накладные расходы, неизбежные в рейде, и наоборот, то, что мулов, скажем, на маршруте кормили за счет владельца каравана, то даже и превышало. А именно из тех, кто промышлял на 1-м-2-м уровне, как раз и набирали мулов на подобные маршруты. Во всяком случае, для караванов, спускающихся не глубже 7-го уровня. «Ну что, готов?» – поприветствовал его грубарь, когда Андрей умылся и оделся в комбез. За это время хозяин лавки успел накрыть легкий завтрак, сдвинув в угол верстака валяющиеся на нем инструменты, расстелить на нем обрезок изолирующего пластика и выставить на него пару кружек, фляжку, несколько ломтей хлеба и дымящийся котелок, принесенный им из дома. «Вроде, да», — хмыкнул Андрей. «Ну, тогда садись, провожаться будем», — удовлетворенно констатировал лавочник. До обширной площади перед самым шлюзом, на которой и происходило формирование каравана, Андрей добрался где-то через 2 лука. Несмотря на то, что грубарь при общении с ним явно не упустил своего, за те 23 местных ски, что он провел в Самиэльбурге, землянин успел привязаться к этому шумному и хитроватому верзиле. Тем более, что хотя этот куркуль эксплуатировал его и наживался на нем совершенно беспардонно, практически все, чем занимался Андрей, так или иначе работала и на него самого. Так, например, он действительно научился довольно неплохо ремонтировать снаряжение. А из 7 отремонтированных касок, 4 комбизов и 5 комплектов снаряжения Грубарь дал возможность Андрею отобрать для себя самые лучшие и наименее изношенные образцы. Да и вообще, он привык к той жизни, которую вел. Так что расставаться с лавочником было немного грустно. А менять свою уже, вроде как, наладившуюся здесь жизнь, и вообще страшновато. «Кто такой?» – требовательно спросил его подошедший бродник, которого Линк Андрея тут же идентифицировал как старший вожатый каравана, ник «Тугодум». «Найденыш», – коротко представился землянин тем ником, под которым его зарегистрировал Грубарь. «Есть такой в списках», – хмыкнув, кивнул бродник с таким, очень нетолерантным ником. «Под какую нагрузку подписываешься?» Андрей ненадолго задумался. В принципе, Грубарь утверждал, что он вполне потянет и все 60 плеев. Кроме того, что Андрей был сам по себе вполне молод и крепок, тот бешеный марш-бросок до поста Камкоди, когда они перли вперед, хлебая энергетики, по словам лавочника, должен был изрядно укрепить ему связки и суставы, а также заметно нарастить мышечную массу. Энергетики третьего уровня, которые они тогда вовсю потребляли, кроме восполнения потраченной энергии, обладали еще и регенерирующим и подстегивающим метаболизм эффектом. Так что подобные нагрузки за столь короткое время должны были заметно укрепить Андрея. Но, нагружаться по полной в первом же выходе. Тем более, что это принесет ему в общей сложности, дай бог, 40-50 кредов дополнительно. При том, что у него на счету еще осталось около 1000. Совсем не ключевая прибавка. К тому же, у землянина было, чем заняться в пути. Готовясь к выходу, он приобрел самый дешевый из тех, что смог найти, накопитель данных и накачал на него массу материалов о коме, его тварях, ресурсах и возможностях, а также об используемом бродниками вооружении и снаряжении и всем таком прочем. И собирался на привалах и во время остановок на ночлег выбирать часок-другой и плотно заняться изучением этого. У Грубаря-то сил на это не оставалось, так выматывался, что едва только заканчивал, так сразу падал в койку. Но, если перегрузиться, то и здесь будет то же самое. «Стандартный загруз», — решительно произнес он. «Смотри, парень, за перегруз обещают заплатить по 1,5 ставке», — предупредил Тугодум. Андрей заколебался, но затем все-таки отрицательно мотнул головой. «Нет, все равно стандартный. Ну как знаешь, тогда иди вон туда и получай короб с грузом. Свой рюкзак есть, без него иду». Бродник окинул взглядом его снаряжение и понимающе кивнул. Пилон КМ, надетый на Андрея, действительно был вполне себе неплохой снарягой, которой с удовольствием пользовались бродники, владеющие Хасса на 2-м, а то и на 3-м уровне. Хотя они, естественно, довольно сильно его апгрейдили, в первую очередь заметно снижая вес всего переносимого. Но эта функция работала на Хасса, запитываясь либо напрямую от носителя, что Андрею было недоступно, ибо он еще не овладел оперированием Хасса и не сделал себе узора, либо от аккумуляторов с преобразователями Хасса, что также для него было недоступно, но уже по причине цены. Остальной апгрейд, кстати, отличался аналогичными недостатками, так что его пилон КМ был самого начального уровня. Но и в этой базовой комплектации карманы, подвески и контейнеры его снаряги позволяли разместить на себе объем литров в 12, какового вполне хватало для личных вещей, запасных пайков, энергетиков, аптечки и всего такого прочего. То есть особой необходимости в рюкзаке действительно не было. Оружие. Андрей снова мотнул головой. И все равно не берешь перегруз. Удивился Тугодум. Ну как знаешь. Получив короб-контейнер с грузом и 11 полевых пайков, питание на все время прохождения маршрута плюс один резервный, который, даже если он не пригодится, мулы по традиции, все равно оставляли себе. Андрей распихал пайки по снаряге, вскинул короб на спину, подогнал лямки и огляделся. Площадь уже наполнилась народом, так что вскоре, похоже, должны были тронуться. Грубарь рассказывал, что караваны здесь формируются быстро. А чего рассусоливать-то? Груз упакован, мулы регистрируются заранее, охрана тоже прибывает уже к началу формирования каравана и вообще весь процесс отработан уже десятками тысяч повторений. Так что все аргмероприятия проходят быстро, лук другой, и вперед. Так оно и произошло. Первые пару несов пути Андрей привыкал к новым ощущениям, Вернее, если уж быть точным, то привыкал к новым и частично вспоминал старые. Караван двигался достаточно быстро, так что молодой землянин даже порадовался, что не согласился на увеличение загрузки. Нет, он, вероятно, вполне мог бы волочь и больший вес, но с куда большим трудом. Причем дело было не в самом весе, а в том, что нести его надо было по весьма дрянной дороге. Так что большинство тех, кто польстился на полуторную оплату перегруза, довольно быстро стали напоминать загнанных лошадей. Впрочем, к удивлению Андрея, таковых в составе каравана оказалось не так уж много, человек 15 из почти 4 десятков мулов. Охраняла же караван команда из 11 бродников с весьма неплохим вооружением. Андрей пробил его по справочнику, который имелся в его накопителе, на первом же коротком привале. По нему выходило, что комплект вооружения и снаряжения каждого бродника тянул минимум на 70 тысяч кридов. Очень солидно. И все же, несмотря на стандартную загрузку, к вечеру Андрей изрядно вымотался. Когда объявили привал на ночевку, землянин сбросил на землю короб с грузом и с наслаждением потянулся. На привал они, похоже, остановились на какой-то стандартной для караванов стоянке. Потому что скальные стены здесь уже были кем-то подровнены, а камни обрублены так, что из них получились вполне удобные столики и неплохие седалища рядом с ними. А небольшой родничок, бивший из скалы, стекал в явно искусственную емкость. То есть стоянка выглядела вполне оборудованной. Ой, зря тугодум на кривой скале остановился. Андрей развернулся. Рядом с ним стоял невысокий коренастый бродник с лицом, изборожденным глубокими, резкими морщинами. Свой короб он уже скинул с плеч и оставил неподалеку. «Привет, меня зовут Сги. Найденыш», — в ответ представился Андрей. Сги резко кивнул и снова повторил. «Зря тугодум привел сюда караван. Почему? На кривой скале уже 3-4 блая не было никаких нападений. Так что вот-вот твари должны объявиться. Это после атаки можно полблая, а то и блой спокойно пользоваться стоянкой, а здесь с последней прошло уже куда больше. Блой означал 10 саусов, то есть сотню ски. Как выяснилось, вся система измерений в коме была строго десятиричной. Причем наименования мер длины, веса и объема были частично стандартизированы очень похожим на то, как это было сделано на Земле, образом. Ну, то есть, с помощью приставок, типа всяких там мили, кило, санти, и так далее. Не совсем так же, но похоже. А вот само их значение отличалось от земных довольно сильно. Так, например, первой распространенной мерой веса, используемой для взвешивания ингредиентов, являлся алый, весящий приблизительно полграмма, дальше шел салый, эквивалентный где-то 5 граммам, и тисалый, соответственно близкий к 50. Затем шел плой, полкило, от чего-то единственный и неповторимый и к тому же часто использующийся для обозначения даже тех весов, которым имелись и свои собственные обозначения, потом ним, 5 килограммов, саним, 50. Тисаним, 500, а заканчивались наиболее распространенные меры веса колластом, весящим где-то около 5 тонн. Большие веса имели свои обозначения, но использовались по большей части только специалистами. Общеупотребимые меры длины начинались с ика, составлявшего где-то 0,7 мм, за ним шел сык, тисык, затем скич длиной сантиметров 70, следующие порядки именовались соскич и тисоскич, а заканчивалось все тисакаршем, составляющим где-то 70 километров. Но дальность караванных маршрутов в коме от чего-то измерялась не в мерах расстояния, а в мерах времени, потребных для того, чтобы добраться от конечного до начального пункта маршрута. То есть, ты думаешь, нас атакуют твари? Не думаю, уверен, категорично заявил Сги. Причем атакует нас кто-то серьезный. Потому-то и нет так долго нападений, что поблизости бродит кто-то сильный. Бродит, но пока не наткнулся на эту стоянку. Или, скорее, наткнулся, но в тот момент, когда здесь не было людей. Так что он уже знает о ней, и, значит, лимит везения исчерпан. А если он и сегодня не нападет? Нападет, вот увидишь, уверенно заявил бродник, после чего повернулся и двинулся к своему коробу. Подхватив его, Сги окинул стоянку цепким взглядом и решительным шагом двинулся к дальнему концу стоянки. Кстати, к обоим бокам его короба были пристегнуты два дополнительных контейнера, так что бродник был одним из тех, что польстились на доплату. Но сильно уставшим он не выглядел. Андрей проводил его задумчивым взглядом, а затем подхватил свой короб и отправился вслед за новым знакомцем. Тот выглядел опытным и уверенным в себе, так что землянин принял решение держаться поближе к нему. На ночлег Сги устроился основательно. Он достал одноручник и начал вырезать в себе в скальном основании нечто вроде личного склепа, узкую горизонтальную щель. Вообще-то такие возможности для одноручника были совсем не характерны, но Андрей, быстро сверившись со справочником, уважительно присвистнул. У Сги оказался весьма мощный и довольно дорогой образец тактом 14 ЛМ-18 зарядник, способный, при необходимости, выдать полную мощность всех своих 18 зарядных капсул всего в трех импульсах повышенной мощности, каждый из которых оказывал на цель воздействие, равное заряду среднего дробовика. То есть принцип поражения именующегося таким образом класса оружия был отличен от классического дробовика, но языковый пакет в голове у Андрея от чего-то подобрал ему именно такую ассоциацию. Может, потому что этот тип оружия по воздействию на цель был очень похож именно на дробовики. То есть он обладал наибольшим воздействием на цель именно на коротких дистанциях, причем мощность оного с ростом расстояния резко падала. Сги, ты не против, если я устроюсь поблизости? Нет, резко мотнул головой Бродник. Для него вообще были характерны именно резкие, даже несколько нервные и ломаные движения. После ужина, который Сги съел прямо у своей могилки, как ее обозвал Андрей, а сам землянин, у небольшого костерка из уже виденного им во время, ну, назовем это путешествием с командой Иллис, сухого горючего, Андрей вернулся к оборудованному им для себя месту ночлега и начал устраиваться на ночь. Сги также продолжал копошиться поблизости. Когда землянин уже лег, он внезапно спросил: «У тебя линк что, не имеет ночного режима?» Андрей замер, а потом осторожно ответил: «Нет, плохо», уже привычно резко отрубил Сги. «Тогда тебе лучше не спать». «Почему?» «При нападении точно потеряешь лишний дерз-другой, и все». «А почему ты считаешь, что я их потеряю?» — спросил Андрей после минутного раздумья. «Твари Кома умеют очень тихо подкрадываться, так что все точно настроят себе линки на обнаружение движения, уж можешь мне поверить. А поскольку у тебя нет ночного режима, ты так сделать не сможешь. На этом ты и потеряешь лишние дерзы. А как же сигналка? А ты видел здесь хоть одного чистокожего?» Вопросом на вопрос ответил Сги. «А сигналка, выставленная оператором Хасса третьего и ниже уровней, сильную тварь учует только в паре шагов. Так что тревожка в линке на обнаружение движения сработает, считай, одновременно с сигналкой. Можешь мне поверить, я топчу Ком уже 27 лет и побывал на 16 его горизонтах и в 146 поселениях. Вечно ты каркаешь, Сги», — послышался голос сбоку. «Ты не трясись, парень, если бы все точные предсказания Сги непременно воплощались в жизнь, то Ком давно уже стал бы совершенно безлюдным местом». Новый собеседник на мгновение замолчал, а затем заинтересованно спросил: «А что у тебя за линк-то, парень, если у него нет ночного режима?» Андрей нахмурился. Ему очень не хотелось ничего рассказывать о себе, но что-то ответить было необходимо, а он еще на земле понял, что если уж приходится что-то отвечать, то лучше отвечать правду. Не всю, не полностью, да и не всегда, если честно, но чаще всего лучше ее. «У меня стоит зародыш симбиотического, так ты чистокожий», — удивленно начал новый собеседник, а затем рассмеялся. «То есть, чего это я, если у симбиота нет ночного режима, значит, он начального уровня? Связь и кошелек, так, да», — нехотя отозвался Андрей. «И откуда у свежего мяса деньги на такой дорогой линк? Да и прикид у тебя, как я припоминаю, тоже вполне приличный». «Это наследство», — коротко пояснил Андрей. «От богатенького папочки, от погибшей команды». «О, как, и что же это за команда?» — удивленно спросил из темноты новый голос. «Ташель», — коротко ответил Андрей. «Что?» «Команда Иллис погибла». «Когда?» Вопросы посыпались со всех сторон. Андрей коротко рассказал о том, как погибла команда Ташель, и ответил на остальные вопросы, в том числе и о том, каким образом он оказался наследником этой команды, но без излишних подробностей. «Значит, Ташель сопровождала семерых нулевиков», — задумчиво произнес один из бродников, за время разговора подтянувшихся вплотную к Андрею и Сги. «И кто из вас за это платил?» «Не знаю», — пожал плечами Андрей. «Я попал в Ком случайно, можно сказать, за компанию». «Да уж верю, парень», — усмехнулся бродник.

открутив крышку фляги, принялся запивать пайк-келем, чем-то вроде пива, который получался при растворении во фляге стандартного объема сухой смеси из пакетика стандартного же объема. Кроме легкого бодрящего эффекта, киоль отлично утолял жажду и снабжал организм приличной порцией витаминов и микроэлементов. Поэтому у большинства бродников, как правило, имелось по паре фляг. Одна с келем, а вторая с водой, которая нужна была не только для питья, но и, там, промыть возможную рану, смыть грязь, омыть лицо, приготовить какой необходимый раствор. Более того, ты сейчас, лелея свою обиду, делаешь себе только хуже. Потому что такой опытный бродник, как я, мог бы рассказать такому молодому и неопытному, как ты, много интересного и полезного о коме, все еще не сдавался с ги. Андрей допил киоль, встал, подошел к роднику, бьющему из скалы, промыл флягу, наполнил ее водой, высыпал новый пакетик с порошком келя, входивший в состав практически любого полевого пайка, после чего вернулся к своему коробу с грузом и уселся на свой коврик. А уж тогда разрешил. Ладно, рассказывай. На стоянке у Кривой Скалы они проторчали 2 дня. Как сказал Сги, из-за скупости тугодума. Тому, мол, не следовало пытаться сразу подписывать мулов на перегруз. Нападение Ракрона стоило каравану 2 убитых и 1 раненого, причем довольно сильно. Так что если бы те, кто готов был нести дополнительный груз, не были бы загружены, то можно было распределить груз этих 3 между ними и двинуться дальше. А теперь тугодуму пришлось оставить половину охраны на стоянке, а со 2-й половиной отправиться в Самиэльбург, чтобы отвезти раненого и, главное, нанять еще мулов. Ну а все остальные, кто остался ожидать его на стоянке у Кривой Скалы, получили возможность безо всякого напряга заработать на 2 суточных оплаты больше. Все это время Андрей провел, читая скачанные справочники и проверяя сведения, почерпнутые из них, рассказами Сги и еще парочки прибившихся к ним бродников, также из числа мулов, которые, как и Сги, боролись с выпавшими на их долю днями безделья, чеша языками. Их взгляды на те сведения, которые были изложены в справочниках, почти никогда не совпадали. И уже к концу 1-го дня Андрей стал совершенно уверен, что если хотя бы один из них согласится со справочником, то 2 других непременно возмутятся. Да чушь и ерунда написано. А иногда они возглашали так все 3. Вот только причины, почему они так считали, у всех 3 чаще всего были совершенно разными, но Андрей этому даже радовался. Ибо взгляд на любой объект или проблему с разных точек зрения, как правило, позволяет разобраться в них куда лучше, чем если имеется только 1. Так что, в отличие от остальных соседей по каравану, все эти 2 дня просто тупо отсыпавшихся и поглощающих полевые пайки, Андрей провел это время с большой пользой. Тем более, что одними справочниками дело не ограничивалось. Как выяснилось, в среде бродников существовала солидная прослойка людей, которым не сиделось на месте. Поэтому они, достигнув некоторого уровня, переставали ходить в рейды из одного и того же поселка, как это делало большинство бродников, остановились, так сказать, профессиональными мулами, годами путешествуя от поселения к поселению по всему кому. Как правило, это были люди, уже овладевшие хасса на 1-м, а кое-кто и на 2-м уровне. Большинство, естественно, с помощью узора, но были и чистокожие. Изги был как раз из таковых. Судя по его рассказам, он прошел по горизонтам кома уже около 50 тысяч километров. И, даже если эту цифру, как обычно при такого типа рассказах, следовало поделить на 2, а то и на 3, это все равно было очень солидно. Он повидал множество народов и даже цивилизаций, ибо расстояния в коме соотносились с таковыми за его пределами очень необычно. Например, если от одной до другой базы на поверхности кома, принадлежащих 2 знающим друг о друге и как-то контактирующим еще и в обычном пространстве цивилизациям, можно было дойти через ком, скажем, за 5-6 соусов, то есть за 50-60 местных суток ски, то в случае, если бы ты решил добраться от одного поселения до другого через обычное пространство, даже просто летя над самой поверхностью кома, дорога могла бы занять уже несколько блэйв. Причем такая же зависимость существовала не только поблизости от кома, но и в отдалении от него. Так, например, если от ядра каждой из этих цивилизаций, то есть из пула ее центральных миров, до кома можно было добраться за несколько соусов, то разумнее всего, Если дело было действительно экстренным и неотложным, проложить себе маршрут через ком. Так выходило в разы, а то и на порядке быстрее. То есть, чтобы путешественнику или, там, послу либо торговцу из ядра одной цивилизации добраться до ядра другой, надо было либо затратить несколько лет, а то и десятилетий на полет в обычном пространстве, либо, долететь за пару-тройку месяцев до Кома, здесь затратить приблизительно столько же, чтобы пешочком дойти до поселения другой цивилизации, а уж оттуда, поднявшись на поверхность Кома, опять же за сравнимое с предыдущими этапами путешествия время добраться до цели. Кстати, именно поэтому никто до сих пор не смог измерить размеры самого Кома. Издалека он казался неким образованием протяженностью всего в несколько миллионов километров, а летевшие вдоль него корабли от чего-то фиксировали собственные перемещения на десятки и сотни световых лет. А если еще прибавить к этому то, что даже на соседних внешних приемных базах, расположенных на поверхности Кома, между которыми было 1-2 соуса внутреннего перехода, рисунок звездного неба никогда не совпадал, то становилось совершенно ясно, почему никакой внятной теории о природе Кома до сих пор так и не было создано. Так что из неторопливых бесед со СГИ и остальными Андрей узнал много интересного о поселениях Кома, присутствующих в нем расах и цивилизациях, местных традициях и всем таком прочем. Кроме того, Андрей разобрался с тем, что же такое привязка. Как объяснил СГИ, привязка оружия делалась не столько даже для того, чтобы никто, кроме тебя, не смог бы воспользоваться твоим оружием. Такой эффект возникал, но был все же побочным. Основным же, из-за чего она делалась, было то, что привязанное, то есть настроенное на владельца оружие было способно выдать максимум своих возможностей. И связано это было в первую очередь с тем, что большинство дополнительных систем и блоков, повышающих боевые возможности оружия, его мощность, точность, дальность, скорострельность и убойную силу, а также снижающих вес, инерцию и отдачу, ну и так далее, запитывалось от хасса владельца. Да и вообще, высокоуровневое оружие могли использовать только владеющие хасса. Так что процесс привязки был довольно сложен и потому дорогостоящий, но оно того стоило. Ну и попутно выяснилось, что грубарь при покупке того оружия, которое приволок Андрей, действительно нагрел его минимум в полтора раза, а то и вдвое. Впрочем, землянин так и думал, так что никакого разочарования он не испытал. Тугодум со вновь нанятыми мулами добрался до стоянки на второй день к вечеру, причем довольно поздно, когда уже стемнело. Андрей к тому моменту устроился на своем коврике и, прижав к виску накопитель, через убогий интерфейс своего линка знакомился с очередной порцией информации. За пару дней он успел изучить примерно четверть того, что накачал. Мог бы и половину, если бы не разговоры со СГИ и остальными, но и то было добро. Так что когда от костерка из сухого горючего, который после нападения Ракрона теперь горел всю ночь, послышался какой-то шум, он даже не обратил на него внимания. Подниматься и идти выяснять, что за шум, не хотелось, а ночного режима у его линка по-прежнему не было. А вот СГИ обратил. Он завозился в своей могилке, приподнялся, вгляделся в темноту, а потом произнес: «Тугодум вернулся», затем помолчал, вглядываясь, и добавил: «И не один». Андрей хмыкнул. «Ну, еще бы. Не один уходил, причем, за людьми, и, естественно, не один и вернулся. Что тут особенного-то, о чем следует заявлять с обычным для СГИ пафосом?» Но следующая фраза старого бродника прояснила, что именно СГИ имел в виду. «Похоже, к нам прибились артисты». «Артисты», — удивился Андрей, отключая накопитель и приподнимаясь. «Да, и среди них парочка женщин». Андрей приподнялся и сел. Женщин в Коме было мало. Ну да при том способе попадания людей в Ком, который практиковали почти все имеющие здесь свои интересы планеты и цивилизации, это было не мудрено. Женщины гораздо реже мужиков вляпываются в серьезные преступления. Так что, по разным прикидкам, соотношение женщин и мужчин в Коме, несмотря на то, что мужиков гибло куда больше, составляло, по разным прикидкам, от 1 к 7 до 1 к 12. И большая их часть трудилась в борделях. А что, опасности залететь никакой, да и с разными болезнями здесь также куда легче, чем за пределами Кома. Местные ингредиенты в очень большой своей доле использовались как раз в элитной медицине, так что здесь некоторые суперэффективные препараты были куда более доступны, чем за пределами Кома. Зато заработок, закачаешься. Посещение борделя в Коми стоило куда больше любой другой сервисной услуги. Остальные держали лавки, таверны и гостиницы, подвязались в подругах у местных авторитетов или, также были бродницами, как Иллис, например. Но среди бродников женщин было очень мало. Поэтому, кстати, команда Ташили была столь известна. «Женщин, говоришь, спи», — обломал его Сги. «Не про твою честь, птички. Да и после дневного перехода они все равно уставшие, так что завтра посмотришь. А подкатывать к ним я тебе вообще не советую. Те, кто слабы напередок, в борделях, а те, кто вот так решил зарабатывать, либо уже заняты, либо тебе просто не по карману. Так что спи и не дергайся. Тебе здесь ничего не светит». Но Сги оказался неправ, ибо именно тогда Андрей впервые и встретился со Астреей. Часть вторая. Подарки Кома. 1. Астрея поймала его перед самыми воротами. Он как раз получил короб с грузом, наклонился, подгоняя лямки, а когда выпрямился, она стояла рядом. Андрей замер. «Привет, Андги», как обычно мягко, с грассирующим «р» произнесла Астрея, «уже уходишь». Он молча кивнул. Астрея также помолчала несколько мгновений, а затем грустно произнесла, «Ты убегаешь от меня». Андрей сморщился как от заболевшего зуба. «Ну, все же говорено-переговорено, чего опять начинать-то?» «Ну да, она поступила так, как принято здесь, в Коме. От таких предложений не отказываются. И, всем понятно, что соглашаясь на них, артистка соглашается не только на то, чтобы стать известной и богатой, но и пойти в содержанки к продюсеру. А что такого-то? Жизнь, есть жизнь, тем более, жизнь в Коме. Если действительно любишь, терпи, авось отработает свое, в обоих смыслах, и вернется. Да не просто так, а с деньгами. И, вот ведь гадство-то, она действительно вернулась, когда отработала, и очень удивилась тому, что он так и не успокоился. Она же ему все логично и понятно объяснила. Чего ж он кабенится-то? Это же Ком, здесь люди не живут, а выживают. Нет, Астрея, мне просто действительно нужны деньги, которые платят за этот караван. Девушка покачала головой и вздохнула. Я же тебе уже говорила, что ты можешь занять у меня столько, сколько тебе надо, и насколько надо тоже. Почему ты никогда не делаешь это? Потому что я привык всегда жить на свои деньги, Астрея. Ровно настолько, сколько заработал, упрямо наклонив голову, ответил Андрей, после чего коротко кивнул, извини, мне уже пора. Когда он проходил через внутренние ворота в шлюз, то явственно чувствовал ее взгляд, сверлящий его лопатки. Нынешним утром его разбудил толстяк Кемми. Андрей проснулся, едва только тот коснулся двери. Рейды давно научили землянина спать очень чутко, так что толстяк даже не успел постучать, как Андрей кинул со своего линка через дверь запрос. «Кто?» «Андрей, это я, Кемми», тут же отозвался тот. «Ты вчера упоминал о денежном варианте, так?» «Погоди», прервал его Андрей и, потерев лицо ладонью, поднялся с кровати, «сейчас открою».